«Все в порядке?» — спросил по-русски, стоявший внизу. «Да», — ответил ему телохранитель, и первым стал спускаться по трапу. Сойдя вниз, он тут же взял чемоданчик. И теперь у трапа стояли уже двое вооруженных людей. Махмудбеков, тяжело дыша, вышел из самолета. Он всегда немного задыхался в ограниченном пространстве, но при его ритме жизни приходилось часто летать самолетами. Дочь вышла за ним. Замыкал шествие второй телохранитель. Они спустились и привычно быстро прошли к стоявшему рядом с самолетом автобусу, прибывшему специально за ними. В этом самолете других высоких гостей не было, и девушка-пограничник вошла в автобус, сухо спросив, «Больше никого нет?» «Никого», — отозвался приехавший за Махмудбековым человек. «Все четверо здесь. Приготовьте ваши паспорта», — сказала девушка, когда автобус тронулся. Они подъехали к зданию аэровокзала. Махмудбеков тяжело проследовал в зал официальных делегаций. Встречавший шел за ним. — Все в порядке, Кезим? — спросил Махмудбеков. Они подтвердили, что готовы начать переговоры. Коротко сообщил Кезим. — Говорят, что готовы взять на себя всю реализацию нашей продукции. — Как будут платить, сразу или частями? — Об этом мы еще не говорили. — Чуть виновато, — сказал Кезим. — Мы ждали вас. — Хорошо, — кивнул Махмудбеков. — Проследи за багажом, — приказал он одному из телохранителей. Еще двое встречали их в самом зале. Один невысокого роста, подвижный, гибкий, светловолосый, в вельветовых брюках и легкой темной куртке. Увидев приехавших, он шагнул к ним. — Добрый день! — поздоровался он первым. — Здравствуй, Слава! — чуть усмехнулся Махмудбеков, протягивая ему руку. — Познакомься, это моя дочь. «Ваш отец много о вас рассказывал», — склонил голову в легком поклоне Слава, не протягивая ей руки. Он знал, что в этой среде здороваться с женщинами за руку не принято. Вячеслав Стольников работал с Исмаилом Махмудбековым уже несколько лет. Это было не просто сотрудничество. Бывший офицер милиции, осужденный в 83-м году, Стольников вышел на свободу в 89-м, не имея ни друзей, ни знакомых, ни близких. Его молодая супруга к этому времени уже успела выйти замуж второй раз и даже настоять на изменении фамилии своей дочери, которая не должна была носить фамилию уголовника Стольникова. Бывший капитан милиции оказался на свободе без связей и без денег. В стране стремительно набирало силу кооперативное движение, появлялись первые миллионеры, правда, еще только рублевые. Стольников, заперся в комнате, где раньше жила его старуха-мать, так и не дождавшаяся сына, и начал пить. Он бы неминуемо оказался на самом дне, если бы не родственник Исмаила Махмудбекова, с которым он вместе сидел в колонии под Нижним Тагилом. По строгим правилам, существовавшим в системе исправительно-трудовых заведений Советского Союза, бывших офицеров милиции, прокуроров и работников КГБ нельзя было отправлять в обычные колонии, где они могли встретиться лицом к лицу с теми, кого отправляли в подобные заведения. Только поэтому Стольников и родственник Исмаила Махмудбекова, бывший прокурор, проколовшийся на крупные взятки, оказались в одной колонии, где подружились. Именно бывший прокурор нашел Вячеслава Стольникова в Москве и предложил ему работу. К тому времени все иллюзии Вячеслава окончательно развеялись. Стольников сам сидел за взятку и знал, что путь в органы ему закрыт навсегда. Он сразу согласился на все условия. В колонии он узнал то, чего не мог узнать в обычной жизни, даже будучи сотрудником уголовного розыска. К тому же на следствии и суде он упрямо отрицал свою вину, вызывая понятное раздражение у следователей и судей. Именно поэтому ему вкатили все 12 лет, половину из которых он отсидел в колонии. Но зато Исмаил Махмудбеков получил настоящего волка, ничего и никого не боявшегося. Вся Москва знала о том, что Стольников работал на Махмудбекова. Он был беспощаден к конкурентам, которых истребляли самыми разными способами. Любой, кто осмеливался встать на пути хозяина, неминуемо получал пулю в голову как напоминание другим об осторожности в отношениях с организацией Махмудбекова.